Кавалер Железного Креста о Бернарде Ньюмане 1893-1968 годы жизни, английском писателе и профессиональном разведчике, надо упомянуть хотя бы потому, что на его долю выпал, пожалуй, самый крупный успех среди английских литераторов-шпионов. Во время Первой мировой войны он сумел внедриться в разведотдел Ставки германского главнокомандования, работал под руководством начальника этой спецслужбы, знаменитого полковника Вальтера Николаи, и дослужился до чина гауптмана, капитана. Регулярно отправляя донесения и краденные документы в Лондон, Ньюман, тем не менее, сумел заработать в немецкой армии высокую репутацию. И Железный Крест ему вручил сам кайзер Вильгельм. Бернард Ньюман точно сформулировал преимущество внезапности в бою. «Я никогда не слышал о таких войсках, что устояли перед ночной атакой с тыла. А это возможно лишь в случае хорошо налаженной разведки». После войны стал работать репортером, исколесив всю Европу вдоль и поперек. Шумный успех и всеобщее признание ему принес в 1935 году роман «Шпион», написанный на основе своего богатого прошлого. С тех пор вопросы разведки и шпионажа стали основной темой его документальных художественных произведений, в том числе романа «Доверие». Как репортера, писателя и, конечно же, разведчика, Ньюмана заинтересовала биография Маты Хари. Изучив множество документов, он предложил составить две отдельные истории жизни знаменитой шпионки, легендарную и действительную. Я вовсе не желаю сказать, будто вообще не было женщин-разведчиц, хотя их деятельность не была особенно выдающейся. Среди них нашлась только Мата Хари, да и та не совершила сотой доли того, что ей приписывалось в романтических произведениях, или одной тысячной части из того, что говорилось в якобы более серьезных книгах. Уж он-то знал, что говорил.